Божий призыв Авраама был важнейшим шагом в исполнении Божьей цели в искуплении. Этот призыв создал удивительную эпоху в истории народа Божья, который произвел новый порядок или диспенсацию в полном согласии со всем, что было передано раньше, и однако в великом пополнении всякого предыдущего познания. Приготовление явления грядущего Мессии стало более очевидным. Родословное, из которой должно произойти обещанное семя, было точнее определено, и сфера деятельности божественной благодати была полнее видна. До периода Авраама Священное Писание ничего не говорило относительно особой семьи или даже народа обещанного. Провозглашение, сделанное Богом в Едемском саду после согрешения Адама, что семя жены одержит полную победу над змеем, было на протяжении человеческой истории основанием веры и важным предметом надежды верующих. Теперь в завете, заключенном Богом с Авраамом, другом Бога, обетование Искупителя было не только возобновлено, но его семья и место его рождения стали известными. Мессия произойдет из рода Авраама, и ханаанская страна будет местом, где он совершит свою чудесную миссию. Хорошо в этом пункте вспомнить, что Божьи мысли не были полностью открыты Аврааму в одном определенном сообщении, но через несколько в различные времена. Все они относились к тому же предмету и открывали важность завета. Проверяя полные сведения повествования в книге «Бытие» и свет, который проливает Новый Завет на него, мы получаем правильный и вразумительный вид Божьих действий в Адамовом Завете. «И благословятся в тебе все племена земные». Христос по плоти был сыном Авраама. Также каждый верующий во Христа становится семенем Авраамовым. Целое общество искупленных будет иметь свое место и положение в Царстве Божьем с Авраамом. Авраам должен быть отцом двоякого семени, плотского и духовного. Апостол Павел утверждает, «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы, и так верующие благословляются с верным Авраамом». Дух Святой цитирует это из 12 главы книги «Бытие». Когда апостол Павел говорит в послании Галатам 3:16, что «не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Опора его размышления основывается не просто на слове «семя», а на великой идее Писания, которая прогрессивно открывается во всем Ветхом Завете, что особенная личность объединит в самом себе народ Завета и заветное благословение. Этой личностью является обещанный Мессия, Господь Иисус Христос. Позже родословие происхождения Мессии было еще раз более открыто. «Ибо в Исааке наречется тебе семя» – Бытие 21:12. Эти слова не означают, что все потомки Исаака войдут в небесное блаженство. Они скорее утверждают, что от Исаака произойдет обещанный Мессия по плоти. Еще позже Иуда из 12 сынов Иакова был избран, чтобы стать коленом, из которого должно произойти обещанное семя. Семья Иессея из тысяч семейств Иуды удостоилась родить Спасителя, Исаии 11:1, И из восьми сыновей Иессея Давид был назначен продолжать родословие Мессии. 1 Царств 16:10-11. Народ израильский действительно был плотским семенем Авраама, которому принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Будем также помнить, что содержание завета были смесью, включающей обое плотских потомков и духовное семя Авраамова. Обетования получают таким образом первостепенное и второстепенное исполнение. Временное выполнение этих обетований относились к его плотскому потомству здесь, на земле, а вечное родство – к его духовным детям на небе. Очень важно сделать различие между двумя ими. Однако будет ошибкой считать одни обетования просто обладающими временным характером и ограниченными плотскими потомками, а другие обетования, обладающими небесными качествами, относящимися только к духовному семени. Истина заключается в том, что временное и внешнее никогда не существовали порознь для самих себя, но были представлением духовного и вечного и средствами достижения этого. Внешнее и временное – является только оболочкой и тенью духовного и вечного. Эта истина применима к обетованной земле Ханаана. Природные потомки Авраама действительно занимали ханаанскую землю и будут опять еще занимать ее 1000 лет. Но послание к евреям, 11 глава, показывает, что патриархи отождествляли свои надежды с будущим наследием истинных верующих сегодня. Верою обитал он, то есть Авраам, на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Все они умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11:9-10, 13:16. Из этих стихов совершенно ясно, что они смотрели дальше буквального значения обетований Завета, то есть на небесное и вечное наследство. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. 1 Петра 1:3-4. Первой великой целью Авраамова завета тогда было показать происхождение, из которого произойдет Мессия. Этот завет открыл также, что Божьим окончательным намерением было всемирное распространение благодеяний, объявленных этим заветом. Патриарх Авраам и его потомки были отделены этим заветом от всех других народов. Особенные привилегии и благословения высочайшего значения были дарованы им во Христе Иисусе. Ибо в Аврааме благословятся все племена земные. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Завет был утвержден жертвоприношением в Бытие 15 главе. Господь сказал ему: «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнюю овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом. Печать и знамение завета, обрезание, данное в Бытие 17 главе: «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами». И завет, наконец, утвержден божественной клятвой в 22 главе, сказано так: «И сказал: мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, то я, благословляя, благословлю тебя». Стихи 17 по 18. Это утверждение даровало основание для утешения к евреям. 6 глава, 17 стиха по 19 стих. Примите верою эти божественные благословения через нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.